командир, так что там с наймом и нашим состоянием, не утерпел Такеда, влезая в разговор старших товарищей. Кроме неплохих условий найма на длительный срок, Акира-сан также предоставляет профессиональные услуги всем ниндзя, что на него работают, расслабленно помахал рукой Хироши. Пусть это не бесплатно, но многие наемники-ветераны воспользовались шансом вернуться из вынужденной отставки по инвалидности. Так это про него ходят слухи о возможности подписать шикарный контракт, о котором ниндзя в селениях остается только мечтать. Воскликнула Кунаичи, внимательно следившая за разговором. Ну, с оплатой не все так радужно, потер щетинистый подбородок Джонин, но получение квалифицированной медицинской помощи с последующим восстановлением после ранения гарантировано и в нашей ситуации, приглашение Акиры-сан как нельзя кстати. Слишком хорошо, чтобы быть правдой, задумчиво поскреб затылок самурай. Ну, судя по слухам, кого попало он не нанимает и очень негативно смотрит на нарушение контракта, пожал плечами Канпики Нингё. Несколько идиотов послужили вполне наглядным примером остальным, но не будем о них, для отряда подобное предложение является единственным шансом на выживание. Если все действительно настолько хорошо, то почему нет? Осторожно развел руками Такеда, стараясь не потревожить левый бок. Вы, обвел взглядом остальных подчиненных Хироши, не превратиться в калеку, я только за, согласен, поддерживаю. Куда ты? Туда и я, отмахнулся Акаши и сделал большой глоток из фляжки. Значит, решено, довольно кивнул Джонин. После обеда выдвигаемся к столице. Пусть понесенные потери огорчали, но на новом месте появится возможность не только пристроить своих людей на тепленькое местечко, но и получить возможность дальше расти в силе с помощью коллеги. Цучи но Куни, недалеко от Ивагакури но Сата, Куразицу. Очередное возвращение в убежище старого Учиха встретило порождение Кагуи тихой паникой, насколько это вообще можно было назвать паникой по отношению к безликим белым фигурам, столпившимся вокруг сидения Мадара и шепотом общавшихся между собой. Что происходит? Подал голос Куразицу, привлекая к себе внимание обитателей пещеры. Мадара сама, он, повернулись к нему Широзицу. Но древний манипулятор уже сам видел неподвижно застывшего с опущенной головой шиноби, без малейшей искры жизни. Один из величайших ниндзя последнего столетия ушел из жизни тихо и совершенно незаметно для окружающего мира. Старый хрыч наконец откинул копыта. Когда-то это должно было произойти и теперь, вытягивать белых зицу из статуи больше не получится, здорово ограничивая возможности расширения помощников в выполнении плана, пока Риннеган не станет доступен. Куразицу на мгновение испытал укол сожаления, горделивым Учиха оказалось очень просто манипулировать и подталкивать в нужную сторону, но сентиментальное чувство очень быстро прошло, уступив место прагматичности. Где преемник Мадары? Обрался он к ближайшему зицу. Пришло время привести в исполнение следующий пункт плана. На территории Казино-Куни охотится на какого-то Нукинина, после переглядывания белых фигур, ответил один из них. Пусть кто-нибудь сообщит Такихиро о смерти наставника и необходимости вернуться, приказало порождение богини. Пора пересадить Мангёка Шаринган, чтобы усилить его. Конечно, молодой идиот еще не эволюционировал свой Шаринган, чтобы получить вечный Мангёка Шаринган при пересадке и может быть, смерть старика послужит необходимым стимулом. Но Куразицу не слишком на это рассчитывал, люди всегда показывали себя с худшей стороны, не оправдывая ожидания даже в самых элементарных вещах. К счастью, клетки Хаширамы позволяют делать многое, в том числе восстановить Мангёка Шарингана от слепоты при постоянном использовании, достаточно лишь на день пересадить Широзицу, эффективно сводя на нет минус Дадзюцу на этой стадии развития. Небольшая цена, чтобы усилить главную пешку. Темп просто силы нового Учиха не устраивал Куразицу и замена Дадзюцу позволит это в какой-то мере исправить, но по сравнению с монстрами, что продолжают коптить небо, несмотря на все его усилия, вроде третьего Рейкаге или третьего Хокаге, парень не имеет ни единого шанса в прямом противостоянии. Древнее существо радовал только тот факт, что до последней стадии плана еще много времени, за которые парень должен значительно вырасти и, может быть, выдержать пересадку клеток Хаширамы Синджу, сравнявшись мощью хотя бы с первой десяткой высшей лиги мира Шиноби. А до этого момента, Куразицу придется приложить все усилия, чтобы старые легенды окончили свой жизненный путь, уступив дорогу более молодому и слабому поколению. Если получится, еще одна мировая война смотрится очень заманчиво, но он не испытывал большой надежды на успех. В последние годы, как будто пошла полоса неудач, нарушая идеально выверенные планы. Наруто. Амак. Первый амак, что мне прислали. Прошел редактуру стилистики и пунктуации. Спасибо Николаю. Кайма осмотрелся по сторонам и, увидев приметный ориентир, упомянутый деревенскими жителями, обгоревший ствол высокой березы, перехватил поудобнее простой деревянный посох и двинулся дальше, настороженно оглядываясь и напрягая все чувства в поисках необычного в редком пролеске. Перебираемые в левой руке нефритовые четки были напитаны духовой силой и готовы как к атаке, так и защите. Местные крестьяне обратились к странствовавшему монаху с жалобой на плутающие дорожки в редком, просматривавшемся насквозь леске, которые иногда не отпускали путников несколько дней. Смерти и пока не случилось, лишь синяка да ссадины, но монах готов был поставить собственный посох, что все еще впереди. Даже косвенные признаки указывали на чей-то злой умысел, а уж показания жертв, упоминавших звуки, похожие на хихиканье, только утверждали в полученном выводе. Он не любил подобные работы, предпочитая снимать порчу, утихомиривать или изгонять духов и торговать простенькими защитными оберегами. Противостояние относительно разумным существам всегда несло с собой большие риски, и он трезво оценивал собственные силы, чтобы лезть на рожон. Оказавшись в младенчестве в великом храме воды, молодой монах не обладал какими-то особыми талантами и даже с детства заучивая мантры и медитируя, находился где-то в нижней планке среди братьев равного возраста и не демонстрировал большого таланта в совершенствовании тела. Не сказать, что юноша этому радовался, но недавний набор бойцов среди воспитанников храма с целью как можно скорее погасить пламя гражданской войны в Мизуно-куни, в который он не попал, оставил странную досаду, беспокойство за парней, рядом с которыми вырос и пустоту внутри. Небольшое чувство зависти, имевшееся ранее к более талантливым, тихо исчезло. Зная из рассказов старших товарищей, на что способны ниндзя, монах понимал, что многие уже не вернутся, но ничего не мог с этим поделать. Как посоветовал брат Ишигава, выслушав переживания Каямы, лучше набраться решимости и защищать простых людей, что не обладают даже теми невеликими силами, что доступны ему. Следуя протоптанными деревенскими тропками, молодой монах нахмурился, даже шагая неспешно. Рощица должна была закончиться еще 10 минут назад, но прошло уже полчаса. А еще, чувство чужого взгляда. Ха! Остановившись и внимательно оглядевшись, он неожиданно опустил посох на землю и выплеснул через древесину волну силы. В то же мгновение, окружающий лесок пошел волнами и растаял, словно мираж, открывая окраину, где монах уже проходил. Иллюзия, нахмурился Кайма. То, что не получилось сразу почувствовать воздействие на разум, столько поплутав буквально в трех соснах, ему очень не понравилось, заставив сильнее сжать посох и ожидать худшего. Ка-ка-ка-ка. Резкий лающий смешок, раздавшийся из кустов неподалеку, укрепил подозрение молодого монаха. Умдари дудари сарвамара шадрун марая пацуха. Короткая мантра отвращения неестественных, духовных и потусторонних существ, словно сама собой сорвавшаяся с губ, будто придавила округу. Раздался краткий взвизг, и Каима краем глаза заметил в зелени веток мелькнувший рыжий хвост, а затем чувство чужого взгляда исчезло. Настороженно оглядываясь, монах еще несколько минут ждал нападения, но существо, стоявшее за иллюзией, предпочло отступить, чем связываться с человеком, способным применять духовную силу. Демоновы кицуне, с чувством выдохнул парень, чуть расслабляясь. Эти якой-пакостники любили пошутить над людьми, иногда злобно, а особо понравившихся даже соблазняли, превращаясь в прекрасных юношей или девушек и уводя к себе в складки пространства. Сказок и преданий на эту тему у простого народа ходит предостаточно, и большая часть имеет под собой реальные случаи, пусть и искаженные устными пересказами. Вздохнув, монах развернулся и неспешно пошел к видневшимся далеко в стороне струйкам дыма от деревни. Свою работу он выполнил, прогнав пакостника, а пытаться догнать мастера иллюзий не имеет смысла, только устанешь и повеселишь. П.С. Жду еще желающих. Глава 15. Хонокуни. Канахагакури но Сата. Территория клана Нара. Рью Нара. Пусть Мита-чан пока заплатила мне не так много за пленниц, как изначально надеялся, но то, что толстые учебники Узуши Агакури оказались настоящим водопадом новой информации по фуиндзюцу, у меня не имелось никаких сомнений, причем, подобранные очень точно в соответствии с моими интересами. Самый первый, который я прочитал от корки до корки, Это стихия и работа с ними авторства Азусу Узумаки, учебник, подробно разбирающий процессы сишицухинка и возможности их использовать в применяемых печатях, начиная с использования элементальных кекка и заканчивая имитациями ниндзюцу на фуинной основе. Кроме того, что изложенные теории преобразования чакры дали мне немного более глубокое понимание в стихийных ниндзюцу, не говоря о новых и более эффективных способах тренировки основных элементов, нежели имевшаяся у Нары клановая библиотека. Демоновые монополисты выменивали знания у разных кланов сотни лет. Я уже видел несколько путей улучшить собственные свитки запечатывания ниндзюцу, позволившие не только увеличить общую долговечность после заполнения, но и превысить лимит мощности. Конечно, требовались длительные исследования с помощью каге буншинов, чтобы не подорваться случайно, но потенциал. Потенциал какой? Неудивительно, что в изначальной истории для уничтожения острова Эловолосых живчиков потребовались силы сразу двух великих селений с поддержкой Джинчурики и бойцов уровня Каге, когда другие малые селения без проблем сотрутся с лица земли десятикратно меньшими войсками, хотя количество населения Исейки Бутой в сравнении с той же Кусагакури Носата различаются не сильно. Учебник «Пространство и время» за авторством Инира Узумаки заставил меня задуматься о тщетности человека объять необъятное, несмотря на то, что даже по меркам Узумаки я приближался к званию мастера, имея за плечами огромный пласт знаний за плечами, но понял где-то треть от общего объема информации. Не в последнюю очередь из-за своеобразной, оригинал был написан более 200 лет назад, речи автора и многочисленных отсылок к другим его работам, доступа к которым у меня не имелось. Почти высшая математика, ошметки воспоминаний о которой еще оставались у меня в памяти, тем не менее, кроме уязвленной гордости и опускания самомнения на землю, чего и добивалась Мита-чан, скорее всего, этот учебник давал возможность переработать кое-какие фуин, применявшиеся в сокрытии имеющихся баз, в сторону большей эффективности. Сейчас, вспоминая тот самый подвал под домом Узумаки, где происходило перезапечатывание девятихвостого лиса, я понимал значение некоторых символов на стенах, прямо указывавших не только на ограничение пространства барьером, но и что-то связанное со временем. Если подумать, то перемещение Кьюби, сильнейшего из Биджу, в новый сосуд из старого, заняло очень мало времени, сравнивая со временем, которое понадобилось обладателю Риннигана перезапечатать однохвостого или двуххвостого Биджу в статую без намерения оставить Джинчурики в живых. Объемы чакры просто несопоставимы, и без применения соответствующих фуин дело точно не обошлось. Жаль, расспрашивать старшую Узумаки на эту тему бесполезно. Просто так про клановые секреты не расскажет. Остается ждать, что будет во второй части оплаты за пленниц. Третий и последний учебник Узумаки, находившийся в свитке, имени и названия не имел, являясь скорее толстой рабочей тетрадью. Тем не менее, практическая ценность его как бы не превышала первые два, вместе взятые. Неизвестный автор подробно и обстоятельно рассказывал о создании постоянных барьеров, завязанных на накопители чакры, с многочисленными примерами, небольшими нюансами, прямо влияющими на прочность и стойкость без дополнительных затрат, способность распознавать типы использованных атак и подстраивание под них. Самые сложные варианты даже предусматривали ответные удары по нападавшим. У меня в библиотеке имелась соответствующая литература, доставшаяся как от отца, так и от Мита-чан, но уровнем ниже. Мастер, написавший учебник, даже затронул такую важную тему, как слабость всех кеккой, соотношение расхода чакры на защиту по отношению к использованной в атаке. Рано или поздно, любой барьер можно проломить, вопрос только в затраченных усилиях. Узумаки тоже используют для постоянной защиты своего селения огромную стену, основательно укрепленную фуиндзюцу, а не обходится одним только защитным кеккаем, несмотря на большое количество обладателей объемных резервов чакры, потому что затраты будут излишне большие в пассивном состоянии. Подобную защиту на большой площади имеет смысл использовать только во время битвы. Собственно, все клановые защиты сделаны мной по подобному принципу, якоря вставляются в материальную основу, пассивно укрепляя ее, и основная функция активируется только при срабатывании сенсорной части, определяющей наличие атаки, иначе, тот же клан Хатаки не смог бы позволить себе постоянно восполнять расход чакры в накопителе, ввиду малого количества активных ниндзя. Неизвестный автор предложил несколько изящных и требовательных к мастерству способов, как увеличить соотношение затрат, в совокупности, приблизившись к 200% эффективности. Разница в 30-40%, если брать за эталон мои текущие работы, это очень прилично. Внимательно изучая и заучивая каждый иероглиф работы мастера Фуиндзюцу, я разве что слюной не капал, представляя, насколько расширятся мои возможности, когда полученную информацию получится полностью использовать на практике. Демонову третьему Райкаге придется приложить больше усилий, чтобы пробить и разрушить мои барьеры. Единственный минус в водопаде новых знаний, который пролился на меня, кроме желания получить больше, естественно, это необходимость затраты многих рабочих часов на переработку и улучшение всех техник, что я машинально использовал-рисовал. Преодолевать наработанные рефлексы, даже если они в голове, будет той еще проблемой. Нудной и монотонной работой мне пришлось заниматься лично, так как предельный лимит безопасного использования Каге Буншинов оказался давно достигнут. Все конпики Нингё даже разработали отдельную систему, по которой принимали от меня чакру только по определенным дням недели каждые короткого импульса через печать, подтверждающего готовность к приему, так как переработка всей новой информации с помощью техники Яманака занимала больше десятка минут. Раздавшийся в дверь подвала стук заставил меня остановить тонкую кисть, который аккуратно вырисовал очередной символ сложной печати, и нахмурится, всем родным я сообщил не беспокоить зря, пока работаю внизу. Короткий импульс и барьер на помещении вырубается вместе с Фуин замком, позволяя определить, что с той стороны стоит Линли. «Открыто!» — крикнул ей, тяжело вздохнув и отложив кисть, предварительно промыв в баночке с водой. По пустякам жена беспокоить не будет и едва ли получится сразу вернуться к работе. «Рюкун, прости, что побеспокоила», в приоткрывшейся двери появилась рыжая голова Кунайчи, «но тебе Анбу принес послание, вот дерьмо Биджу», не удержался от ругательства. «Если это большое начальство, то точно припашут, так как на простых собраниях совета отдувается исключительно дядя или двоюродный брат, без моего участия». Взяв свиток из рук Кунайчи, я сломал печать и быстро пробежал взглядом короткий столбец иероглифов. Если коротко, Рюнара предписывалось явиться в зал совета Конохи. Взглянув на часы и обозначенное время прибытия, одобрительно кивнул, оставалось чуть больше получаса времени, за которое вполне можно было привести себя в порядок, появиться перед Хокаге и главами кланов, перемазанным чернилами, в рабочей одежде и грязной головой не мог позволить себе даже Джирая, известный наплевательским отношением к формальностям. «Вызывают?» — обеспокоенно спросила Линли. «Да, дорогая», чмокнув жену в губы, я сунул свиток в карман и рванул наверх по лестнице. Быстро взять чистую одежду с большим полотенцем из комнаты, затем прямиком в ванную, отмахнувшись от вопросов остальных обитателей дома и через 20 минут чистой до скрипа кожи, я выбросом чакры стряхнул с тела всю воду и, одевшись, устремился к выходу. Потом расскажу, пообещав на любопытные и встревоженные взгляды семьи, выбежал на улицу. Правда, почти сразу наткнулся на Шинису с сыном при полном параде, поджидавших меня чуть поодаль от дома за беседой с пожилым соклановцем. «Тоже вызвали?» — спросил у дяди, подходя поближе и приветствуя всех коротким кивком. «Именно», — подтвердил он. «Ладно, не буду вас задерживать, Шинису сама», — сразу откланялся ветеран, «мой вопрос можно обсудить в следующий раз». «Хорошо, Тайширо-сан, а ты?» — перевел я взгляд на Шикаку. «Только Ата-сан, а я попался под руку», — уныло вздохнул двоюродный брат, «опять на этих проблемных собраниях присутствовать. Лучше ты, чем я», — хмыкнул без тени сожаления, проигнорировав гневный взгляд. «Так, ребята, языком почешите потом», — ухватил нас за плечи и потащил к выходу из квартала старшей шиноби, «а сейчас нам необходимо ускориться, чтобы не оказаться опоздавшими». «Проблемно», — синхронно вздохнул я с Шикаку. Прыгая по плоским крышам к центру деревни, я также отметил чакру других глав кланов, двигавшихся в ту же сторону. «Какие мысли по поводу экстренного собрания?» — спросил у родственников, спустя минуту бега. «Если, кроме глав кланов, пригласили и единственного практикующего мастера печати, то список возможных вариантов сильно сокращается», — закатил глаза Шикаку. «Мы с дядей понимающе переглянулись, на ум сразу пришел мой пленник из Ивагакури, но так как его существование держалось в секрете от большинства сейки Бутой, пришлось промолчать. Это не остановило сразу всплывшие опасения по поводу нового носителя Джинчурики, но я усилием воли сосредоточился на здесь и сейчас. Еще работы подкинут», — тяжело вздохнул я, как будто мне делать нечего. Один только приоритетный и огромный заказ от Анбуна пополнения наборов стандартных печатей сжирал треть чакры каждый день, и я закрыл только 2/5 от общего объема за все прошедшее время, не упоминая остального. Шикаку сочувствующе взглянул на меня, но затем просто пожал плечами. «Лучше ты, чем я, засранец». Здороваясь с попавшимися на пути коллегами, мы добрались до башни Хокаге и неспешно поднялись к большому залу. Я быстро огляделся, занимая свое место за плечом дяди. Почти все главы вместе с командирами подразделений Анбу уже присутствовали, кроме Синджу и Абурами, а вот Цунаде, как главу главного госпиталя, и остальных элитных бойцов не пригласили, не упоминая гражданских. Дипломатический вопрос, пока присутствовавшие тихо переговаривались, подтянулись последние из состава совета, Тока-сан пришла одна, без Мита Узумаки, что тоже показатель, и сразу за ними Хатаки Сакума с охраной. Правитель Конохи занял свое место и двери закрылись масочниками снаружи, а по стенам пробежало едва заметное сияние, заставив слегка приподнять бровь. Даже без активации защиты, зал должен обеспечивать невозможность прослушки. «Собрание объявляю открытым», — произнес Каге, заглушая все шепотки и сосредотачивая внимание присутствовавших на себе. «Хокаге сама, в чем причина столь поспешного вызова?» — спросил не слишком довольный Хирузин, доставая свою трубку и закуривая. «Завтра прибывает посольство из Такигакури и думаю, всем понятно, что союзники от нас собираются потребовать», обведя присутствующих ниндзя взглядом, ответил Хатаки. «Поимка на Наби». Я подавил облегченный вздох, хотя перспектива снова выйти против летающего кошмара откровенно не радовала. Не успели мы толком отойти от военных действий, как теперь еще и поимка семихвостого Биджу потребует выделить хоть кого-то, недовольно фыркнул Инода Яманака. «Просто прекрасно. Нам необходимо выработать стратегию, которой мы будем придерживаться с союзниками», покачал головой Хокаге, «с учетом текущих возможностей, естественно». Глава 16. Поимка семихвостого Биджу – очень сложное занятие, особенно, когда под рукой не имеется никого с мощью и возможностями уровня Шадэ Хокаге, задумчиво потерев подбородок, холодно заявил глава Учиха и кивнул мне, добавив, «даже с силой Рьюдона». Я ответил кивком, показывая, что не задет подобной оценкой, шиноби должен был лично застать многочисленные подвиги основателя Конохагакури, чтобы с уверенностью это утверждать, и чертов Хаширама действительно являлся настоящим монстром из монстров, до которого мне пока далеко. Чтобы с гарантией поймать семихвостого Биджу, даже по самым примерным прикидкам, Конохе придется выделить не меньше сотни джонинов или опытных членов Анбу в сопровождении единственного имеющегося мастера Фуиндзюцу, нахмурился командующий упомянутого подразделения, учитывая продемонстрированную мощь джинчурики, это самый минимум, либо сопровождение из пары бойцов С-класса с большим риском ранения или смерти. Последнее исключено, даже не раздумывая, сразу отмел идею Хокаге. «Может быть, попросить о помощи Мита сама?» – неуверенно высказалась Цуми. «Удачи ее убедить», – насмешливо хмыкнула старушка Синджу, всем своим видом показывая невероятную сложность подобной затеи. Более старшее поколение молчаливо ее поддержало, прекрасно зная характер старшей Узумаки. «Полет на Наби является самой проблемной способностью из всех 9 биджу», степенно произнес Сарутоби, пыхнув ароматный клуб дыма. «Получение преимущества при атаках с высоты и возможность побега при ухудшении ситуации только увеличивают риск миссии поимки, и никто из наших сильнейших ниндзя не обладает возможностью преследования в небесах, за одним исключением». Косой взгляд на Тодороки ясно показал, на кого намекал бывший Хокаге, и судя по легкому прищуру Учиха, ему это не очень понравилось. «Клан Учиха является держателем контракта призыва воронов», с каменной физиономией произнес обладатель Шерингана и тут же открестился от привлечения подчиненных, но на текущий момент все его подписавшие являются чунинами, использовать которых в подобной миссии не имеет смысла. В Конохе жило достаточно контрактов, чтобы иметь представление о нюансах сотрудничества с призывами даже тем, у кого их не имелось, и присутствовавшим на собрании не надо было разжевывать, что ниндзя с резервами чунина не сможет призвать что-то достаточно большое для воздушного боя с биджу, не говоря уж о боссе. Если я не ошибаюсь, в составе Анбу не имелся пользователь линку ниндзюцу, чернильные техники, которые в некоторой степени могут заменить использование летающих призывов, обратился к другому Учиха дядя, меняя тему. Заинтересованные взгляды скрестились на начавшем сидеть Джонине. К сожалению, использовавший этот стиль шиноби пал на войне, пожал плечами тот, и пока из новых рекрутов никто не показал достаточного таланта художника со склонностью к фуин, чтобы приступить к обучению, может быть, Рьюдона Попра. Нет, можно даже не пытаться, я занимаюсь черчением печати и смогу изобразить что-то отдаленно похожее на животное с большим трудом и вовсе не за секунды, фыркнув, сразу прервал обладателя шарингана. Не улыбалось еще и эту проблему взваливать на себя, особенно с полным отсутствием таланта к рисованию чего-то живого. Мне, пожалуйста, копировать линии и конкретные символы, выстраивая четкую структуру, даже если со стороны это кажется мешаниной. Больше предложений не последовало, но и так было ясно, что никто не в восторге отправлять своих людей на убой, неся еще большие потери без прямой выгоды. «А так ли нам необходимо помогать Такигакуре?» – негромко спросил глава МИДа в воцарившейся тишине зала, сложив руки на груди и откинувшись на спинку стула. Джинчури Кинанаби потерял контроль исключительно из-за плохого обучения в родном селении, к тому же, сражаясь в выгодной ситуации против более слабого противника. «Почему за ошибки главы водопада должна расплачиваться Коноха? Я еще понимаю, отойди семихвосты нам. Не проще ли дать союзникам инструменты, дорогостоящие, хочу заметить, и позволить заниматься возвращением сбежавшей собственности самостоятельно? Один раз Коноха им уже предоставила хвостатого зверя, но никто не давал гарантии делать это бесконечно. Я был полностью согласен с коллегой, не имея ни малейшего желания рисковать собственной шкурой и вновь попадать под массированную бомбардировку биджудамами. Одного раза хватило. Тем более, у меня в записях четко написано о скатывании Такигакури Носата до откровенно жалкого уровня без нормальных джонинов как раз после Третьей мировой войны и смерти прошлого главы примерно в момент получения нового джинчурики. Скорее всего, поимка Нанаби обошлась им слишком дорого и в оригинальной истории Коноха тоже не помогла. Это негативно скажется на отношениях с союзником, заметил Хьюго Хизаши. Мы победили два великих селения, взяли штурмом и разрушили малые, водопад не посмеет открыто выразить недовольство, нахмурившись, прогудел глава Акамичи, треснув кулаком по массивному столу. У Ивагакури на них очень большой зуб и без нашей защиты, Анаки быстро воспользуется моментом, чтобы напомнить о себе. Откровенно говоря, лишние потери нам совсем ни к чему, согласно кивнул Хокаге, подавшись вперед и устремляя взгляд на меня. Рьюкун, ты испытал на себе мощь Нанаби и мне необходимо знать, насколько эффективными окажутся свитки Конга Фуса, адамантовые запечатывающие цепи, против биджу. Я задумался, припомнив ощущение от вырвавшегося из печати монстра, прикинул максимальный резерв свитка из доступных материалов высокого качества и неопределенно пожал плечами. Если Такининам удастся застать биджу врасплох, то использование десятка свитков одновременно должно хватить на несколько минут, единственный удержит не больше 7-8 секунд, помешав использовать крылья, как показала битва с Роуши, против настороженного и мобильного противника. Результативность цепей оставляет желать лучшего из-за ограниченной дистанции применения, но расстояние эффективного применения около 30 метров, что против летающего врага довольно мало. Сравнивая с размером хвостатых зверей, подобравшийся не такое расстояние шиноби практически гарантированно превращается в суицидника, если не имеет силы пережить несколько сокрушительных ударов от цели, постучал трубкой по столу Хирузин, и лучше водопадников об этом предупредить заранее. Хех, пожалуй, пожилой шиноби среди присутствующих сталкивался с наибольшим числом джинчурики за свою жизнь и знал, о чем говорил. Кстати, Атакигакури вообще имеет своего пользователя фуиндзюцу и подходящую печать, чтобы суметь запечатать биджу. Не удержался я от так и просившегося на язык вопроса. Дазира-сан, повернулся Хокаге к командующему Анбуне. Сожалею, Хокаге сама, но подобной информации у меня нет, покачал головой шиноби. А то все обсуждают, какой должна быть помощь со стороны Конохи, а тут вдруг окажется, что у союзников вообще нет возможности создать джинчурики без посторонней помощи, как и у большинства других малых селений. Почти невольно, взгляды всех в зале скрестились на третьем Хокаге, старик не раз встречался с лидерами лично, как наиболее осведомленным о постоянных союзниках Конохи и их возможностях. Насколько я знаю, Хисин-сан ни разу не упоминал о наличии специалиста подобного уровня, предпочитая проводить закупки большинства стандартных печатей у нас, отрицательно помахал рукой Сарутоби, Конечно, если за последние пару-тройку лет ничего не изменилось, мастера печати на дороге не валяются, насмешливо фыркнул Хизаши. То есть, учитывая требования Такигакури Носата сразу после смерти их джинчурики, которые едва ли изменились за прошедшее время, нам нужно найти, поймать, запечатать и передать биджу им. В отвращении скривилась Цуми, а сарказм в ее голосе можно было черпать ложками. Предлагаю просто передать им десяток другой свитков Конгофуса и на этом умыть руки. А вот если захотят большего, договариваться отдельно и без всяких поблажек, на наших условиях. Смотря на лица высшего руководства селения, я с удовольствием отметил, что противников предложения почти не имелось, не считая нахмурившегося Сарутоби, набивавшего следующую трубку. Но ветеран промолчал, лишь отрицательно покачав головой на вопросительный взгляд главы Юрин. «Кто считает так же?» – просто спросил Сакума, состроив задумчивую физиономию. Руки поднял весь совет без исключения. «Я принял решение, как союзник, Коноха обеспечит передачу 15 свитков для поимки Нанаби безвозмездно, а условия поиска, получения подходящей печати и процесса запечатывания будут обсуждаться как для отдельных миссий по соответствующим ценам. Конкретные детали уточним с посольством», – объявил лидер Конохагакури и повернулся ко мне. «Рюкун, сколько времени займет создание требуемого количества свитков адамантовых запечатывающих цепей? Если на время отложить заказ Анбу, то около 3 недель», почти сразу ответил ему, накинув себе чуть больше срока производства, слишком затраты по чакре значительны. Анбу должны пополнить запасы печати в первую очередь, а Такигакури может подождать, отрицательно помахал рукой Хатаке, добавив: официальная миссия от моего офиса будет завтра. Понял Хокаге сама. Против такого расклада я ничего не имел против. Собрание окончено, все свободны. Только и дожидавшиеся роспуска, ниндзя поднялись со своих мест и потянулись к выходу из зала со своими спутниками, тихо обсуждая между собой последствия подобного политического хода. По сути, никого не интересовали проблемы малой деревни, чья поддержка и так обходилась бюджету Конохи в немалую сумму рё, чтобы вкладываться еще и людскими ресурсами. «Очередное скучное собрание», — вздохнул брат, все время простоявший истуканом рядом и, кажется, даже задремавший с открытыми глазами. Сакума-сан решил проявить осторожность, чтобы не потерять политических очков, если его решение главы кланов воспримут в штыки, пожал плечами в ответ Шинесу, а так, будущие претензии Такигакури подрезали единогласно. «Шинесу дело говорит», — прогудел Чоджи, успевший достать бумажный пакет с сушеным мясом и с аппетитом уплетавший закуску. «Учитывая, каким образом Хатаке возвели на престол, это дальновидное решение, прямо показывающее, что интересы кланов учитывают, пусть и не в ущерб Конохе. Если бы еще собрания не тянулись так долго», — вздохнул Чоза, сопровождавший отца. «Радуйтесь, что для вас работа закончена», — скривился глава Яманака на молодую команду Инашичо, «а меня дома ждет еще куча документаций». Трое шиноби переглянулись и мудро решили смыться, пока их не припахали. Попрощавшись с союзниками, мы с дядей нигде не стали задерживаться, а по крышам устремились домой. Шинесу знаком показал следовать за ним, явно желая обсудить что-то важное, если судить по нахмуренному лицу и в защищенном месте. Добравшись до дома главы и закрывшись в кабинете с активированными барьерами, старший шиноби устало опустился в кресло. «Итак, я слушаю», — заняв место напротив, вопросительно вздернул бровь. «Пусть сегодня Хокаге обсуждал вопрос по поводу Нанаби», — начал он, подперев подбородок рукой, — «но рано и поздно, речь зайдет и о джинчурике в подземелье Ханбу. Никто не позволит оставить подобное оружие просто гнить в камере. То, что Янби захотят перезапечатать в носителя, верного Конохе, можно даже не гадать», — лениво помахал я, вытягивая ноги и обмикая в кресле, — «до конца года, скорее всего. То, что из Узумаки нежного возраста получится отличные джинчурики, знают все главы кланов, далеко за примером ходить не надо», — устало потер висок дядя. «Я хочу услышать твои мысли по этому поводу». «Однозначно нет, я не желаю своим детям подобной судьбы», — решительно рубанул перед собой ладонью, скривившись в недовольной гримасе. «Может оказаться так, что другого выхода не будет и придется выбирать меньшее из двух зол», — вздохнул он, посмотрев мне прямо в глаза. «Если носителем биджу станет член Нара, то я еще смогу побороться, чтобы ребенок остался в семье». Химавари моментально понял, на что он намекал. «Да, хоть Кико-сан с дочерью проживают на территории Нара, но не принадлежат к клану, и это открывает простор для политических маневров», — скривившись, подтвердил Шинесу, «из которых мы не выйдем победителями даже с поддержкой остальных. Джинчурики является слишком жирным кушем, чтобы позволить оставить в семье обычной кунайчи. И Кика скорее всего согласится, с детства воспитанная и выросшая на пропаганде воли огня, в отличие от клановых детей, которым прививаются несколько другие ценности. Что ты предлагаешь? Кика-сан становится твоей официальной любовницей и вступает в клан вместе с дочерью с соответствующими документами», внезапно ухмыльнулся дядя. «Будешь у нас как настоящий аристократ». Я закатил глаза, кто бы сомневался, что он такому развитию событий будет только рад. «Оформляй», только и оставалось, что махнуть рукой. «Все, кому надо, и так в курсе». Глава 17. Мизуно-куни. Остров Костей. Владение клана Кагуя. Канпикинингё Хисата и Кимори Кагуя. Благодаря памяти основы, Хисата вполне разбирался в деле управления кланом и готовился применить имеющиеся знания на практике, но и тут у Кагуя оказалось не все, как у нормальных людей. Единственной статьей дохода кровожадных придурков были отчисления с выполненных миссий. Никаких других источников дохода, вроде небольших предприятий, какой-нибудь торговли или тому подобного, чем обычно занимались члены клана, не имевшие таланта к стезе ниндзя или просто желания посвящать себя кровавому ремеслу, у них не оказалось. Учитывая полным ходом идущую гражданскую войну, этот ручеек оказался надежно перекрытый в связи с выборами нового главы. Часть бойцов даже не промышляла пиратством, из-за чего казна показывала дно. Судя по куцым бумагам прошлого главы, полученным Канпикинингё от пары старейшин, Рисуши и Таки, Кагуя никогда не купались в деньгах, скорее, были самыми нищими из всех кланов Киригакури, устраняя критический недостаток финансов грубой силой. Самая натуральная банда, которую терпели только из-за большого военного потенциала и суицидальных наклонностей во время выполнения миссий, из обладателей Шикацумьяку, мертвый костяной пульс, выходили отличные мясные щиты. Тем не менее, полученные знания о ведении дел банды не наполняли казну клана, и имевшихся средств должно было хватить только на 3 недели закупки провизии, основная статья расходов вместе с закупкой одежды. Все остальное производилось с помощью костей, не уступавших по твердости высококачественной стали. Как вообще редкие купцы имели смелость вести дела с кровожадными отморозками, которым зарубить человека проще, чем высморкаться и примерно на том же уровне по моральной дилемме, Хисата решительно не понимал. Плачевное финансовое состояние вмешалось в заранее выстроенный черновой план действий, который он намеревался привести в исполнение сразу после получения лидерства в клане, и Канпикинингё очевидного, немедленного решения не видел. Кроме совершения пиратского набега на торговые корабли, конечно, как предлагали советники, но капитаны стремились обходить остров Костей по широкой дуге, наученные горьким опытом более рисковых коллег, и разовое вливание денег от добычи лишь отсрочит неизбежное на короткий срок. Выбрав нового главу, отморозки ожидали возвращения к старой жизни, и если он не сможет оправдать ожиданий, то скоро может состояться выбор нового, что уже случалось пару раз в течение жизни самых старых бойцов клана. Пару дней поломав голову, Хисата так ни до чего и не додумался, кроме присоединения к повстанцам и выдаивания необходимых финансов уже из них, но на переговоры требовалось достаточно много времени, не говоря уж о вовсе не быстром налаживании контактов. Именно поэтому Канпикинингё прибег к помощи теневого клона. Отправив его к основе за помощью, десяток миллионов рё позволит Кагуя протянуть около года, но не будет значительной нагрузкой для финансов рю. Пополнение бюджета и последующая закупка продовольствия с переносом партии в свитках позволили Хисата не только успокоить начавших волноваться подчиненных, притушив обильной жратвой страсть Кагуя к насилию, но и провести под шумок несколько изменений в клане, даже заслужив одобрительные ворчания со стороны общества. Был создан отдельный квартал на отшибе деревни, куда родители могли сдать своих детей до 12 лет, избавляясь от необходимости возиться с их воспитанием и кормежкой. Туда же отправились и беспризорники не старше указанного возраста, хотя подобных во владениях Кагуя имелось довольно мало по очевидным причинам. Убрав детей из зоны доступа смертельно опасных идиотов и обеспечив их стабильным питанием под надзором наиболее адекватных ниндзя, не имевших кеткигинкая и большой склонности к беспричинному насилию, Канпикинингё вздохнул с облегчением. Пусть общая среда воспитания неизбежно будет сказываться на будущем поколении, но отсутствие необходимости сражаться за свой кусок хлеба и опасаться нападения за любой косой взгляд, вместе с нормальным домом и привитием железной дисциплины за получаемые блага, позволит вырастить из этих маленьких кагуя более достойных членов общества, на которых новый глава клана уже сможет опереться и доверить спину. С оглядкой, в качестве контроля, Хисато планировал лично наведываться в приют с регулярными проверками и изредка проводить тренировки, чтобы постоянно ненавязчиво напоминать подрастающим убийцам, кому они обязаны наступившими улучшениями в своем существовании. Вся возня со зверенышами получилась скорее своеобразным отдыхом для Канпики Нингё, несколько воспитательных затрещин, способных проломить голову обычному взрослому, кулек редчайших для местных детей сладостей за примерное поведение, несколько показательных приемов обращения с кунаями в придачу к титулу сильнейшего и вот, на тебя уже смотрит с опасливым обожанием. В отличие от взрослых, Хисато пришлось приложить немало усилий, чтобы подмять под себя наиболее авторитетных, сильных и кровожадных, шиноби, и уже с их помощью угомонить требовавший немедленной войны клан. Идиоты игнорировали тот факт, что переть против тысяч ниндзя Киригакури и обученного Джинчурики в одиночку является настоящим самоубийством, чего он не собирался допускать. В качестве временной отдушки для бойцов, Канпики Нингё организовал несколько вылазок под своим руководством на небольшие аванпосты Кровавого Тумана, рассчитывая не только дать дозу подчиненным, но и как следует разграбить склады для последующей военной кампании в составе коалиции кланов. По информации от Ишигавы, повстанцы испытывали определенные проблемы со сбором дополнительных припасов для монахов, так что даже в случае получения от них денежной поддержки для клана, прокорм придется добывать самим. Кагуя ни секунды не сомневался, что в толпе соратников подопечные голодными не останутся, всегда можно отобрать у более слабого, наплевав на последствия, но ради избавления себя от головной боли, предпочитал подготовиться. Достать нормальные продуктовые пайки в разоренной войной стране – задача очень непростая, особенно, когда имеются куда более богатые и менее безумные конкуренты, так что Кагуя даже не пытался наладить связи с местными крупными торгашами, предпочтя обратить взгляд за границу, на куда более обширную и плодородную территорию, страну огня. Тем более, имеющиеся связи позволяли провернуть закупку без лишнего шума и не привлекая внимания Конохи, как и было заявлено старейшинам при обсуждении планов. Акира наладил производство и продажу пайков на фронты во время войны, принявшись активно искать, куда бы пристроить излишек товара с закономерным уменьшением спроса в мирное время. Хисато собирался ему в этом помочь, организовав стабильный канал сбыта через надежных посредников. Ирония ситуации немало позабавила всех, связанных комплексом Фуинтони Чинозинтой, единое целое, взять у себя денег, чтобы потом купить у себя же товаров для стимулирования бизнеса. Впрочем, несмотря на многочисленные минусы положения, Канпики Нингё обнаружил один огромный плюс, свалившийся на него довольно неожиданно и послуживший непрестанным источником хорошего настроения. Джонин, проигравший битву за пост главы клана, передал свиток с описанием киндзюцу. Мансута но Шицугин, запретная техника, облик монстра, и Хисато на несколько дней просто пропал, изучая необычную технику с посильной помощью создателя. При тесном общении, Дензира оказался мужиком куда более вменяемым, чем можно было ожидать, но гениально безумным с необычной для Кагуя стороны. Он создавал свои собственные техники, вместо банального заучивания старых, как будто бешеный энтузиазм, для большинства соклановцев выливавшийся в кровавые бойни, у него пошел именно по созидательному направлению. Мансута но Шицугин требовала почти запредельного для Кагуя контроля чакры, и у Хисато ушло немало времени, чтобы сперва изучить, а затем и выучить технику, только при непосредственном применении обнаружив крохотную особенность, от которой чуть сердце не проломило грудную клетку. Его киндзюцу задействовало не только шикацумьяку с обычной чарой, но и некоторое количество природной чакры, решая вопрос ориентирования в пространстве при применении техники и давая бешеную прочность с пластичностью плоти гориллы. Хисато не понимал, как Джонин до сих пор оставался живым, оказавшись неосведомленным о таком смертельно важном нюансе в силу недостатка информации, но после приступа паники и внимательного изучения обнаружил, что нейтральная чакра втягивалась в технику не через тело, а напрямую из окружающего мира. Тонюсенький ручеек, по сравнению с затратами шиноби, но именно этот ручеек возводил это киндзюцу на вершину техник мира шиноби. Доведись основе столкнуться с Дензиро лично, без дополнительной подготовки перед боем, и Хисато получавшаяся картина очень не нравилась. По чистому потенциалу, облик монстра выигрывал даже у конструкта Голиафа, а затрат на использование требовал как бы не в пару раз меньше. Собственно, в момент применения техники, по чистой боевой мощи, Канпикинингё твердо поднимался на уровень С-класса, хотя до этого еле-еле дотягивал до нижней планки. Восхищаясь творением Кагуя, по сути, действовавшего на одной голой интуиции и ощущениях при изобретении с отработкой киндзюцу, Мансута но Шицугин, запретная техника, облик монстра, Канпикинингё корил себя за узкомыслие, мысленно приписывая большинству коллег, не видевших дальше собственного носа, но и сам попал в подобную ловушку слишком большого количества знаний, иногда вредных. Да, природная чакра очень опасна для тела ниндзя и почти не поддается контролю без помощи призывов с так называемыми мудрецами, но почему не использовать для нее более подходящий медиум, вместо слабой плоти? Конечно, безусловно, живой кости Шикацумику это становится невозможно применить на практике, но при желании, всегда можно использовать пленников или даже остатки клона Фарачимару и экспериментальным образом вычислить наиболее идеальное соотношение чакры для входа ниндзя в режим мудреца и проводить смешение в отдельной фуин на каком-нибудь носителе, из которого потом перекачивать смесь чакры в предварительно опустошенную кейракуки. В конце концов, такое решение лежало на поверхности и основу извиняет только крайняя занятость. Да, Хисато не обманывался в легкости отработки подобного варианта достижения режима мудреца. Исследования займут годы, если не десятилетия, прежде чем получится что-то годное к использованию, но время пока терпит и Каге Буншин в помощь. Столь неожиданное использование кепки Гинкай Кагуя вдохновило и подожгло интерес Канпикинингё не по-детски, заставив тратить почти все свободное время на различные эксперименты с Шикацумику, мертвый костяной пульс, и довольно скоро, Шиноби заметил одну его особенность, физическое воплощение чакры из тела пользователя, очень похожую на другой кепки Гинкай, Макутан, стихия дерева. Конечно, различия имелись, но не такие большие, чтобы отказаться от дальнейшего исследования, и первое, что он запросил у основы, это свиток с Макутан, Маку Буншин но Дзюцу, стихия дерева, техника древесного клонирования. Несмотря на принадлежность клану Синджу, данная техника имелась в свободном доступе библиотеки Митаузумаки с кучей других техник Хаширамы, и некоторые даже в общественной библиотеке для джонинов, потому что для всех, не обладавших стихией дерева, практической ценности эти свитки не несли, только историческую, до сего момента. П.С. Нетерпеливые могут поддержать автора на Бусти и спонсор, где выложено по 21 главу, ссылки в примечании. Глава 18. Глава 18. Мизуно Куни. Остров Костей. Владение клана Кагуя. Канпикинингё Хисато, Икимори, Кагуя. Самый главный навык лидера любой организации, маленькой или большой, умение делегировать большую часть работы компетентным подчиненным. К сожалению, подавляющая часть подчиненных Хисато хорошо умели только убивать и угрожать, а хоть как-то доверять он мог только одному единственному человеку в клане, Кунайчи, мужа которой прикончил в поединке. Очень короткий список для главы и недостаточный, чтобы отправить на закупку продовольствия в соседнюю страну, в которой к выходцам из Киригакури Носата относится с огромным подозрением, если не враждебностью. Как бы ни хотелось Канпикинингё держать руку на пульсе, но продуктовая проблема требовала немедленного решения и надолго ее откладывать не получалось. Оставив подробные инструкции старейшинам и припахав Дензиро присматривать за приютом для детей за денежку малую просто на всякий случай, Кагуя отобрал трех джонинов наиболее непримечательного вида, заставив одеться в стандартную форму, избавившись от дурацкой прически под предлогом инфильтрации на враждебную территорию, и утром покинул клановый остров, решив не возиться с наймом корабля. Четырем джонинам с приличным резервом чакры проще было по водной глади добраться до продолговатого полуострова страны Лапши, продолжив дальнейший путь по суше, чем терять лишнее время, перебираясь на соседний остров с портом и там отыскивать попутного торговца. Своего города с портом на острове Костей не имелось. На довольно большом клочке суши вообще не имелось поселения или даже захудалых деревенек, кроме поместья клана. Длительное соседство с кровожадными Кагуя отрицательно сказывается на здоровье слабого человека, хотя земля вполне пригодна для ведения сельского хозяйства. За несколько часов добравшись до границы Хонокуни, Хисато повел команду в обход расположений дозорных пунктов, держа последние на самой границе чувствительности сенсорики. У большинства хьюга среднее расстояние действия Бейкугана будет около 8 километров, воспользовавшись тем фактом, что недавняя война заставила Коноху изрядно сократить количество патрульных на малозначительных направлениях, вроде территории малых стран с отсутствием значительного контингента ниндзя. Устраивать сражения со своими, подставляя под кости готовых к драке кагуя, он вовсе не желал, тем более, где-то в этом направлении отправились отбывать сторожевую миссию ученицы основы. Прекрасно разбираясь в географии страны, Конпики Нингё направился не по прямой к Киши, а составил маршрут по малозаселенным местам, стремясь привлекать как можно меньше лишнего внимания, из-за чего, только к глубокой ночи команда приблизилась к точке назначения. Через Таничино Зинтай, Акира оказался заранее оповещен о времени прибытия коллегии для меньшего привлечения внимания. Место встречи выбрали не в огромном городе, который посещают не только обычные ниндзя-листа, но и масочники из обоих подразделений Энбу, а в предместьях, где находились склады с товаром. Остановившись за несколько километров от предприятия, принадлежавшего другому Конпики Нингё, Хисато повернулся к Джонинам и принялся инструктировать по поводу поведения. «Значит так, ваша задача – стоять у меня за спиной и грозно выглядеть, молча. Это миссия сопровождения и охраны, так что без прямой опасности, ничего предпринимать не надо, о нашем прибытии оповещены. Мы придем, отдадим деньги и получим партию пайков для клана, после чего отправимся в обратный путь. Все ясно?» Кагуя переглянулись между собой в тусклом свете полумесяца и утвердительно кивнули. «Контакт проверенный?» – спросил самый опытный из троицы. «Проверенный и накладок случиться не должно», – утвердительно кивнул глава клана, добавив, «разве что вмешается третья сторона, что маловероятно». Убедившись, что больше вопросов от подчиненных не последует, Конпики Нингё развернулся и неспешно двинулся к засеченной ранее чакре, так похожей на свою собственную. Неслышной тенью выбравшись из небольшой рощицы и обходя по полям многочисленные домики крестьян, что снабжают столицу едой, он через пару минут остановился около высокого забора, огораживавшего значительную территорию с комплексом зданий, и одним прыжком оказался на его вершине, четко выделяясь в свете нескольких ярких фонарей, освещавших периметр. Охрана из 6 ниндзя показала профессионализм, оказавшись осведомлена о приближении посторонних заранее, но хранясь в малозаметных укрытиях, никаких враждебных действий предпринимать не спешила, очевидно, предупрежденная. Лишь один чунин побежал докладывать начальству о 4 чужаках. Спустя несколько секунд, во дворе появился Акира, приглашающий, махнувший рукой, и Хисато спрыгнул во двор в сопровождении джонинов. С другой стороны, присоединилась настороженная охрана хозяина из 2 команд, и Кимари-сан, «приветствую», — улыбнулся Ирьонин, торговец-аристократ и просто хороший человек, одетый в довольно непримечательные одежды типичного столичного горожанина, «рад видеть тебя в добром здравии». «Акира-сан, это взаимно», — слегка склонил голову Хисато, еще не привыкший отзываться на чужое имя, и сразу перешел к делу, «мой заказ готов, сейчас было не время и не место для досужей болтовни, когда через чакру общаться гораздо быстрее и результативней». Троица джонинов Кагуя также не внушала доверия, примеры поведения членов этого клана имелись в архивах Нары, и достаточно сказать, что отморозки предпочитали брать силой все, что приглянулось, не гнушаясь резать торговцев и всех свидетелей, если рядом не имелось никого из тумана, способного их одернуть. Собственно, именно поэтому всем пограничникам листа спущено негласное указание резать Кагуя при обнаружении в одиночку, в отличие от других ниндзя из соседних элементальных стран, и руководство Киригакури молча принимало подобное отношение, не поднимая дипломатические скандалы по неоднократным зачисткам потерявшихся. Естественно, если с оплатой нет проблем, с намеком протянул торговец, бросив быстрый взгляд на Кагуя. Вся сумма, достал из подсумка свиток Хисато и кинул его собрату, не обращая внимания на напрягшихся вокруг ниндзя. Развернув его и прикоснувшись к печати, Акира удовлетворенно кивнул, играя на публику. «Все в порядке», он повернул голову к одному из своих джонинов, «Тадао-сан», в коренастый шиноби покопался в поясном кармане и в обратную сторону полетел уже другой свиток. Процедура проверки повторилась, и Хисато довольно кивнул. В печати оказались многочисленные короба с сухими пайками, а во второй рядом бумажный сверток от основы, как и договаривались. «Приятно иметь дело с честным торговцем», — усмехнулся глава Кагуя, пряча ценный свиток во внутренний карман джонинского жилета, «надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Несомненно, Икимори-сан, я всегда рад видеть постоянных покупателей», — слегка склонился в поклоне торговец. На этом сделка завершилась, и четверо Кагуя покинули огороженную территорию таким же способом, как и проникли. Несколько минут команда киренинов сосредоточенно двигалась прочь от столицы в стороне от всех дорог, несмотря на то, что пришлось снизить скорость в пролесках. Луну затянули легкие облака, ухудшая видимость еще больше, пока один джонин не прервал молчание. Икимори сама, этот торговец далеко не простой человек, и несмотря на простую одежду, повадки у него как у матерого бойца, опять заговорил старший, такой может послужить достойной целью. Вылезший оскал треугольных зубов все сказал Хисата о энтузиазме подчиненного пустить кровь. «Боюсь, это та цель, об которую ты обломаешь зубы по самые гланды, Шинсу-сан», едва подавив усталый вздох, ответил он. «Акира не только шиноби на уровне твердого ранга, пусть не появлялся на страницах книги розыска, но еще и является хорошим ирьонином, так что достаточно пропустить лишь легкое касание, чтобы получить смертельное повреждение». Канпикинингё надеялся, что раскрытой информации окажется достаточно, чтобы притушить кровожадность подчиненных, но буквально шибанувшие от троицы убийственное намерение указало на обратный эффект. Хисата в раздражении скрипнул зубами, на несколько мгновений забыв, с кем общался. Остановившись, Хисата развернулся к подчиненным. «Я запрещаю пытаться убить этого шиноби», — холодно процедил Канпикинингё. «Последующие поставки пищи в клан завязаны на Акиру-сан, и если мне придется искать других торговцев, условия которых точно окажутся хуже, виновники будут мечтать о смерти». «Это понятно». Он шибанул уже своим убийственным намерением, с легкостью перекрыв троицу и заставив опытных бойцов спасть с лица. Забавный факт, переданная Ишиговой техника развития души делала испускаемое давление куда более мощным, чем у обычных ниндзя, какой бы силой последние не обладали. «Да, глава», почти синхронно ответили джонины, склонившись в поклоне, а на лицах промелькнули выражения удивления пополам со страхом и уважением. Проняло даже таких кровожадных ублюдков, имевших за плечами немаленькую гору трупов. «Отлично». Проведя внушение, Хисата посчитал инцидент исчерпанным, и команда продолжила путь, возвращаясь практически по пройденному немного ранее маршруту. Лишь два раза Кагуя приходилось отклоняться в сторону, чтобы обойти по широкой дуге вставших на ночлег канаховцев, генины с наставником и патрульных анбу. Не привыкшие к лесной местности и передвижению в полной темноте, джонины ощутимо замедлились, но продолжали упрямо прорываться вперед за куда более быстрым главой, покрыв себя костяной броней и оставляя весьма заметные следы поврежденной растительности. Выбравшись к рассвету из гигантского леса в более холмисто-равнинную местность, Кагуя вздохнули с облегчением и прибавили скорости, стремясь скорее покинуть враждебную территорию. Небольшая накладка произошла уже по приближении к островам Мизуно-куни, когда они слегка промахнулись мимо костяного острова из-за очень быстро сменившейся погоды. Поднявшийся ветер с волнами и начавшийся ливень сильно ухудшили видимость, и продолжили бежать дальше, пока не наткнулись на еще один остров, ближе к основному. Местность находилась под контролем гарнизона Киригакури, расположившегося в городке неподалеку, и патрульной команде сильно не повезло оказаться слишком бдительной, обнаружив четверых Кагуя. Собственно, только обнаружить чунины и успели. Джонины их буквально разорвали на куски за десяток секунд. Канпикинингё на туманников было плевать, так что не обратив особого внимания на бойню и определившись с местоположением, он отдал команду возвращаться, уже через час добравшись до дома. Каждый из шиноби получил пачку денег, гонорар, поделенных на троих за выполнение миссии сопровождения пранга, а сам Хисата пополнил склад припасов и с облегчением занял кабинет главы, выслушав короткий отчет от старейшин. Может быть, Кагуя и являлись кровожадными идиотами, но небольшое административное здание обставили весьма удобной мебелью, пусть и потрепанной на данный момент, явно ограбив какого-то богача. Решив вопрос с пропитанием подчиненных на ближайший год и обеспечением грядущей военной кампании клана, глава собирался вплотную заняться налаживанием контактов с сопротивлением и переговорами о вступлении в гражданскую войну на стороне кланов. Но это дела грядущих дней, а пока, еле сдерживая нетерпение, Хисато активировал защитный барьер на кабинете и достал сверток от основы. Два свитка, что обнаружились внутри, заставили Канпикинингё расплыться в широкой улыбке. Макутан. Маку Буншин но дзюцу. Техника древесного клонирования и Макутан. Макурью но дзюцу. Стихия дерева. Техника древесного дракона. Если получится их переработать хотя бы частично на Шикацумику с добавлением природной чакры во время создания, как киндзюцу, Мансута но Шицугин, запретная техника, облик монстра, это будет настоящий прорыв.